Такова незаживающая язва бродячего актерского житья-бытия. Оно невыносимо скучно. Вы только подумайте. Мы давали 10 полных представлений в день. У нас был обеденный час. В середине дня еще один свободный час между 6 и 7. Других перерывов не было. В среднем мы играли по 5 дней в неделю, а это 50 представлений. Сезон мы начинали как можно раньше, правда, расшевелить зрителя до середины мая все равно не удавалось. Но зато потом, до конца октября, мы на месте не сидели, давали представления всюду и везде. Скоро я перестал интересоваться названиями городков, куда мы заезжали, и, как и Виллар, называл их все тыквенными центрами. Неудивительно, что таланты скучали. Неудивительно, что когда вы слушали речи Чарли, у вас возникало впечатление, что думает он о чем-то другом. Из всех не скучал только профессор Спенсер. Он был порядочный человек и не мог предаваться скуке, поскольку его физический недостаток требовал от него постоянных импровизаций в повседневной жизни. Например, ему нужна была помощь, когда он ходил в Донникер, и большинство из нас не отказывали ему, но если бы он всегда не был веселым и чистым, то и охотников бы не нашлось. Он предложил давать мне уроки, потому что, по его словам, стыдно было бросать учебу в моем возрасте. Он учил меня письму и арифметике и очень много географии. Ему единственному из всех нас необходимо было знать, где мы находимся, каково население городка, как зовут мэра и все другие подробности, которые он записывал на доске. Это было частью его номера. Он был мне хорошим другом, этот профессор Спенсер. Кстати, именно он убедил Виллара учить меня магии. Виллару не было никакого интереса учить меня. Он вообще ничего не желал для меня делать. Я был ему нужен, но я был для него головной болью. Никогда не встречал такого законченного и безотчетного себелюбца. А эти слова многого стоят в устах человека, который всю свою жизнь провел в театрах, да балаганах. Но профессор Спенсер пилил Виллара, пока тот не согласился. Ни стыдом, ни страхом, ни лестью заставить Виллара сделать что-нибудь было невозможно. А если его пилить, он становился податлив. И не начал показывать мне кое-какие трюки с картами и монетками. Наверное, если бы не его уроки, я бы со временем просто спятил в этом мире чудес. И, конечно, те навыки лежат в основе всего, что я умею сегодня. Учитель Виллара, кто бы он ни был, поработал неплохо. Виллар никогда не давал названий хитростям, которым меня учил, да я уверен, он их и не знал. Но со временем я понял. Он научил меня всему, что нужно знать о тасовании, форсировании, ложной тасовке, перекладине, укрытии, перекидке, подмене, масте, чудесах колоды Бизет, крапленый, единственно достойной колоды для фокусов. Разъясним термины, значение которых не угадывается по смыслу слов. Форсирование — искусное подсовывание зрителю нужной фокуснику карты. Ложная тасовка — тасовка, в результате которой наверху оказывается нужная фокуснику карта. Мост — раздел колоды на нужной фокуснику карте. Он научил меня основам работы с монетой, укрытию и передаче, французскому броску, ля пинцет, ля куле, щипцам, разливке и всем другим по-настоящему хорошим фокусам. Идеалом его среди фокусников был Нельсон Даунс, чей незабываемый номер «Мечта бедняка» он видел в театре «Палас» в Нью-Йорке, и лучше которого для него, человека с ограниченным воображением, и быть ничего не могло. Нельсон Даунс, 1867-1937, известный американский фокусник, которого называли «Король монет», поскольку коньком его программы были манипуляции с монетами. Нельсон Даунс был другом Гарри Гудини и автором книг об искусстве фокусника. Вообще-то говоря, когда я впервые увидел Виллара, он и демонстрировал ухудшенный вариант мечты бедняка. С моим появлением он почти перестал показывать фокусы, потому что работать с Абдулой было гораздо проще. Находясь в Абдуле, я был занят не больше 5 минут в час. Возможность двигаться у меня была сильно ограничена, а производить какие-либо шумы мне было категорически запрещено. Что же мне оставалось? Я учился делать фокусы и часами тренировал в темноте пальцы, прятал монеты в ладони. Именно так я освоил все приемы, заложил основы той репутации, благодаря которой вы и пригласили меня участвовать в вашем фильме. Всячески рекомендую этот метод начинающим фокусникам. Проводите 10 часов ежедневно в тесном помещении и занимайтесь все это время только манипуляциями с картами и монетами. Через несколько лет, если только природа не обделила вас в этом отношении, как нашего бедного Рамзи, У вас появится некоторая ловкость, и уж по меньшей мере вряд ли вы приобретете главную болезнь плохих фокусников — смотреть на свои руки во время работы.